Леон придержал прицел на лице Платины, на ее накрашенных вампирских губах, темных кругах под глазами. Платина вдруг улыбнулась прямо в прицел. Леон испуганно спустил черную рогатую трубу на серебряные пятна мха, попираемые платиновыми ногами Платины. А потом увидел в прицеле платиновую руку Платины, которая пригласила его глаза следовать за собой. И Леон покорно проследовал по пружинно-гладкому платиновому телу, не умещающемуся в прошлогодний купальник. Платина отступила на шаг, поманила Леона, которого видеть не могла и тем более не могла знать, что у него есть прицел ночного видения, но как будто видела и знала. Леон взял полотенце, завернул в него прицел, оделся, спустился вниз, побежал мимо кроличьих клеток к озеру. Платина, в добавление ко всем своим исключительным свойствам, оказалась водолюбивым металлом. После весеннего посещения Кати Хабло Леон стал испытывать определенное волнение при виде больших объемов воздуха. Например, когда поднимался не на лифте, а по лестнице, мимо окон на высокий этаж. Или просто смотрел в небо. В идею близости странным образом вошла идея воздуха, неба, которое наблюдал Леон из огромного окна чердачной Катиной квартиры. Страшно было представить, что могло случиться с ним в самолете. Сейчас схожее волнение он испытывал, когда смотрел на воду. Пространство и температура, градусов 17, не больше, воды, прибрежный ее тихенький плеск, дальние берега вошли составной частью в идею близости, как некогда воздух, небо. У воды были шансы потеснить небо. Воздушная в чердачной квартире близость оказалась единовременной. Водная у камня, где было не очень глубоко и где вода за день прогревалась, сделалась регулярной. Платина оказалась весьма плавучим металлом. И еще одно свойство открыл в ней неутомимый металлоисследователь Леон — сохранять в воде тепло. То была ни с чем не сравнимая радость ощущать сквозь воду тепло платины. У платины не было определенного цвета. Она была металлом-хамелеоном. Когда они оказывались в воде перед рассветом, платина краснела, естественно, не от стыда, вместе с утренним солнцем. После жаркого дня вечером казалась темно-серой, как камень. Случалось в прозрачных сумерках и голубой, почти невидимой, как вода в озере. Иногда серебристо-зеленой, в цвет рыб и водорослей. В такие мгновения Леону казалось, у нее отрастает русалочий хвост. Водная близость, поначалу непривычная, вскоре стала казаться Леону единственно возможной, или, говоря языком политиков, безальтернативной. Он в страхе думал, а ну как похолодает вода. А в первый раз, помнится, дав поглазеть завернутой в полотенце платине в танковый прицел, пристал, как банный лист, почему в воде? Сидели, стуча зубами на камни. По озеру возвращалось вырванное дерево с корнями и листьями, только Гагара более не президентствовала. В ветвях еле заметно орудовала похожая на воротник утопленника крыса андатра, выявленная посредством все того же прицела. «Чем плохо в воде?» — посмотрела платина на Леона чистыми глазами. Леон даже засомневался, о чем, собственно, он. Так безгрешно она посмотрела. «Во-первых, сопротивление материалов», — хихикнула платина. Леон считал себя достаточно подкованным, главным образом теоретически, в вопросах такого рода. Но тут никак не мог взять в толк, о каком сопротивлении, каких материалов она говорила. То выходило за пределы его знаний. «Учиться, учиться и учиться коммунизму», — подумал Леон. «Во-вторых, вода — это чистота». Внимательно посмотрела на него Платина. «В прямом и переносном смысле». Леон молчал. Против этого нечего было возразить. «В-третьих, вода — гарантия, так сказать, транзит для зарождающейся жизни», — закончила Платина. «Не забывай, в какой глуши мы живем. До ближайшей аптеки 40 километров». Таким образом, вода, помимо того, что утоляла физическую и эстетическую жажду, обеспечивала сопротивление материалов, чистоту, гарантию, а также транзит рыбам в корм зарождающейся жизни. Леон видел, как выглядит в воде жизнь. Она выглядела непривлекательно. Леон и Платина, стало быть, были грешны перед Господом в той же степени, в какой были грешны перед ним рыбы. А рыбы, как известно, были неизменно любимы Господом.